Глава 14. Жара и Рома довели меня до изнеможения. Я встала, стерла полотенцем пот с лица, разбежалась и с самого высокого края скалы прыгнула в море. Волны приятно, щекотно сразу обняли мое разгоряченное тело. Плыла под водой, пока хватало дыхания. За это время я успела разглядеть всю эту красоту, скрытую от внешнего мира. А в этом мире была святая тишина, божественный сумрак и простор. Лишь изредка проплывали отдельные рыбки и медузы. Здесь, под самой скалой, на дне, лежал огромный ее осколок. И я подумала, не дай бог неудачно нырнуть и напороться на него, верная смерть. И для себя подметила, что нужно посильнее отталкиваться и нырять подальше. На этом мой запас воздуха иссяк, когда я вынырнула наружу и посмотрела на берег, который был довольно-таки далеко. Я увидела, что иностранец сидит рядом с занавешенным Романом и о чем-то говорит. И как мне показалось издалека, Рома с ним легко общается. Вот что значит «МГИМОшник», — подумала я, — «только на втором курсе, а уже так шпарит». Но идти к ним мне все же не хотелось. Выйдя на берег, я залезла на ту скалу, с которой прыгала в воду, подошла к самому краю и села на белый гладкий камень. Со стороны, глядя на меня, можно было подумать, что я любительница острых ощущений. Сидеть и болтать ножками в пропасти со скалы высотой не меньше 20 метров, а то и больше, не каждому по душе. Но мне было все равно, где, лишь бы не с этой занавеской. Здесь было так замечательно, как на небе. Абсолютно никого. И только море внизу, небо сверху и чайки наравне с тобой. Я сидела, подставив лицо солнцу, которое беспощадно рисовало на мне веснушки, и выбеливала волосы. А за закрытыми веками на синем фоне вновь был он, Надеждин. Он улыбался мне и звал с собой куда-то вдаль, в границу между морем и небом. Он протягивал ко мне руки и звал по имени. Он говорил: «Лена, Лена». Я чувствовала, как приятно по мне стекали капельки морской воды, которая еще не обсохла. И тут я явственно услышала над собой голос. «Лена!» Сердце оборвалось, я резко оглянулась, увидела его, попыталась встать, поскользнулась на мокром камне и стремительно полетела вниз головой со скалы. И в этот момент только промелькнула. Ну вот и я, как чайка, 20 метров, камень, удар. Какой-то туман, ничего не видно. Легкие наполняются чем-то холодным, наверное, это вода. Ну вот, я и сама становлюсь частичкой этой святой тишины, божественного сумрака и простора. Что-то непонятное у меня в голове. Какие-то мысли и... Все.